Сегодня подле фрейлин сидела вместо какого-нибудь молодого человека одна пожилая дама, фрау Бурыш, ежедневно гулявшая в парке со своими двумя детьми. Обе дамы были знакомы. Дети играли все вместе, вчетвером. Фрау Бурыш и фрейлин обменивались замечаниями относительно погоды. «Прояснилось все-таки», — сказала фрейлин. «Лучше бы ушел дождь, а то не знаешь, чего ждать», — пессимистически заметила фрау Бурыш и достала свое рукоделие из сумочки. «Когда я сегодня утром поглядела в окно, то готова была поклясться, что дождь будет лить весь день. Так было пасмурно. А теперь все тучи рассеялись. Это удивительно». Тема была исчерпана. Фрейлин перелистывала книжку, фрау Бурыш вязала. «В Эсквота-парке, говорят, будут поставлены в этом году стулья вместо скамей», — сообщила фрейлин. «4 геллера с человека. Все становится дороже с каждым днем. Право, не жизнь, а каторга. Как вы думаете, сколько стоит кило самого простого топленого?» Она проглотила весь килограмм самого простого топленого свиного сала и умолкла. «Молодой человек уселся между нею и фрейлин, а когда к фрейлин подсаживались молодые люди, то фрау Бурыш не хотела мешать, боже упаси. Тогда она тактично отодвигалась на другой конец скамьи и погружалась в свое рукоделие. У Станислава Дембы светло-коричневое пальто было накинуто на плечи и спереди небрежно застегнуто. Пустые рукава дрябло свисали. Он опустился на скамью, изнуренный с видом человека, прошедшего долгий путь и радующегося возможности вкусить несколько минут отдыха. Только немного погодя, он как будто заметил, что его соседка — на редкость хорошенькая девица. Он переменил позу, посмотрел ей внимательно в лицо и, по-видимому, остался доволен. Потом его взгляд упал на книгу, которую она держала в руках. От фрейлин не ускользнуло впечатление, произведенное ею на соседа. Украдкой посмотрела и она на него, не поднимая глаз от книги. Он показался ей недурен. Правда, человеком изящным его никак нельзя было признать, и хорошо одетых молодых людей она, собственно говоря, предпочитала. Но этот юноша был словно иной породы, чем те, с которыми она знакомилась обычно. «Может быть, он принадлежит к богеме?» — подумала она. «Такой у него вид, глаза у него живые, и он производит впечатление энергичного и умного человека. В сущности, это тяжелое и нескладное тело даже нельзя себе представить в элегантном, хорошо сшитом костюме. Он одевается в соответствии со своим характером», — так решила фрейлин. «Правда, брюки сплошь забрызганы грязью. Ему не мешало бы их почистить, прежде чем к ней подсесть». Но, как бы то ни было, фрейлин чувствовала, что нечто привлекает ее в этом молодом человеке. Она решила пойти навстречу его попыткам к сближению, в неминуемости которых была уверена —